Как только Анна вышла, она услышала позади себя дикие возгласы, заставившие ее покраснеть от смущения. «Вы поймали эту леди, Анна? Леди Анна, мы болеем за вас. Покажи им, из чего ты сделана, леди Анна». Анна даже не хотела оборачиваться, чтобы посмотреть на них, она уже могла сказать, что они яростно размахивали веерами, одновременно усиливая свой голос так громко, как только могли. Не то чтобы Анна ненавидела все это по-настоящему, но это просто излишне и не нужно все это. Анна резко вдохнула и стерла с лица все, что отвлекало ее внимание. В ее глазах вспыхнула яростная решимость. Она вынула лук из пространственного кольца и сильно натянула его, целясь в мешок с песком. Со стороны зрителей, именно там, где находятся родственники Анны, послышались удивленные возгласы. Женщина наклонилась ближе к строгому мужчине, который внимательно наблюдал за происходящим внизу. «Милый, посмотри, она достала лук. Должно быть, она все это время упражнялась в стрельбе из лука. Наша дочь – настоящий гений». Мужчина тихонько вздохнул, услышав приглушенный визг жены. «Я знаю, знаю. Успокойся, Эмма». Клайд, отец Анны, на нее сердился. Тем не менее, все это событие действительно потрясло их. Не говоря уже о тесте на повышение, даже тот факт, что развитие ее дочери так быстро выросло, был скрыт от них. Прошло всего несколько месяцев, как они не общались друг с другом, а теперь это, как они могли не чувствовать себя шокированными. Клайд беспокоился о затруднительном положении ее дочери, он боялся, что ее развитие быстро достигнет точки разрушения ее основ. Он хотел предупредить ее, чтобы она не спешила, но она уже была на этой стадии, так что он не может сделать многого. «Хорошо», Эмма хихикнула, как ребенок, и внимательно посмотрела вниз. Именно тогда на кончике пальца Анны возник вихрь энергии, который заставил ее родителей вскочить в шоке. Энергия была настолько плотной, что ничем не отличалась от хрустальной стрелы. То количество времени, которое потребовалось ей, чтобы произвести такое качество стрелы, было слишком быстрым. Даже Карл, который был свидетелем того, как многие студенты сдают тест, не мог не удивленно округлить глаза. Анне не потребовалось много времени, чтобы пробормотать. Смертельный выстрел. Глава 77. Результаты, часть 1. Стрела Анны со свистом полетела к мешку с песком. Она пронзила воздух подобно комете и оставила за собой след голубого света. При соприкосновении, столкновение вызвало небольшое сотрясение столба из-за силы выстрела. Все глаза были устремлены на маятник. Он выстрелил быстро и мгновенно прошел 3 драгоценных камня и зажег его, что было эквивалентно 3000 единицам силы. Он непрерывно шел вверх, пока не достиг 5-го камня, который уже считается перевалом, но он все еще шел вверх. Он прошел через 6 краткое камень и прошел половину пути, прежде чем спуститься вниз. Весь стадион погрузился в молчание, многие люди терли глаза или щипали себя, чтобы убедиться, что то, что они видели, было реальным. Карл слегка кашлянул, прежде чем сделать заявление. «Анна Фиори, 6500 единиц. Прошла». Это не заняло много времени, прежде чем они разразились яростными аплодисментами, от которых содрогнулся стадион. Родственники Анны яростно размахивали веерами и громко скандировали ее имя. Черт возьми, это было потрясающе. 6500 единиц силы, как такое возможно? Если бы кто-то сказал мне, что эта леди уже находится в царстве воина, я бы полностью поверил в это. Кья, муж, ты это видел, ты это видел? Аня такая свирепая. Эмма схватила Клайда за воротник и стала трясти взад-вперед. Я знаю, я тоже это видел. Перестань трясти меня, у меня кружится голова. Ему потребовались огромные усилия, чтобы высвободиться из объятий жены. Когда он наконец успокоился, то увидел, что его дочь возвращается к своим друзьям. То, что он только что увидел, потрясло его до глубины души. Даже опытный воин умер бы от такого выстрела, не только быстрого, но и смертельного. Сам он в юности увлекался стрельбой из лука, поэтому знал, что его выводы верны. Излишне говорить, что его беспокойство о ее основании оказалось излишним, просто потому, как она сжала эту стрелу в одиночку, Клайд уже мог сказать, что она вовсе не пренебрегала своими основами. Затем он увидел, что Анна посмотрела в их сторону, его жена сошла с ума и послала воздушные поцелуи к их смущению. Он же покачал головой и улыбнулся ей. Он использовал свою энергию и смешал ее в воздухе, а затем сказал: «Ты хорошо справилась». Его слова были посланы в виде передачи энергии, и, хотя он был далеко, Анна смогла услышать их, и эти несколько слов очень согрели ее сердце. «Пожелайте мне удачи», — сказал Марк, делая шаг вперед. «Чушь собачья. Просто ударь по этой штуке так сильно, как только сможешь. Для этого удача не нужна», — возразил Пауль, отсылая его прочь. Марк пожал плечами и усмехнулся. Затем он вынул мечи и встал в боевую стойку. Прежде чем он успел сконцентрировать свою энергию, он услышал голос ворона. «Делай все, что в твоих силах», — он наблюдает. Дрожь пробежала по его спине, когда он услышал эти слова. Ему не нужно было подтверждать это, если ворон так говорит, значит это правда. Марку хотелось поискать того, о ком он думал, но он знал, что это бессмысленно. Тем не менее, в его сердце расцвело нетерпение. Он так долго жаждал одобрения отца, что теперь настало время показать ему плоды его труда. Он крепко сжал меч и сконцентрировал свою энергию. Мечи вспыхнули ослепительным синим светом, затем он быстро горизонтально взмахнул мечом и сразу за ним последовал вертикальный разрез. «Поперечный разрез», — произнес Марк. Две похожие на плавники энергии меча слились в одну мощную атаку и быстро достигли цели. К счастью, мешок с песком был сделан из исключительных материалов, иначе он был бы пронзен стрелой Анны или четвертован нападением Марка. Колонна снова затряслась, и маятник взмыл вверх. Под ошеломленными взглядами толпы он мгновенно прошел через пятикраткое камень и продолжал идти, пока не прошел половину 7-го камня. Карл криво усмехнулся, объявляя результаты. Марк Андерсон, 7500 единиц, прошел. ТСК, не дошел до 8-краткой отметки. Марк был немного недоволен. Услышав это, Карл чуть не ударился головой. «Этот сопляк, в твоем возрасте я даже близко не был так силен. Ты уже очень сильный и все еще жалуешься». Конечно, он не стал бы говорить такие вещи вслух. «Кья». Марк мгновенно поморщился, услышав этот визг. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кто это был. «Хорошая работа, малыш. Ты такой мужественный в отличие от своего отца. Мама, в этом не было необходимости», — прошептал Марк, украдкой взглянув на нее. Вернувшись к группе, он испытал непреодолимое желание выбить дерьмо из Пауля, увидев его лицо. «Кья, малыш Марк, очень мужественный». Пауль издевался, Марк бросился вперед и быстро схватил его голову руками. «Стоп, я сдаю», — добавил он, смеясь. «Ладно, моя очередь, ребята», — сказала Эллин, стукнулась кулаками с вороном и шагнула вперед. Она вынула меч и держала его обеими руками. Она приняла стойку, и толпа затихла. С безмолвным блеском ее энергия вспыхнула, и ослепительный синий блеск покрыл весь ее меч. Энергия меча вела себя как пульсирующее пламя, и чем больше Эллин давала ему энергии, тем яростнее становилась эта энергия меча. Брэдли взглянул на дочь с выражением гордости и признательности на лице. Он знал, что она очень усердно тренировалась, чтобы достичь своего нынешнего состояния, но он чувствовал себя немного плохо из-за того, что не мог помочь ей, поэтому он также благодарен ее друзьям. Он смотрел, как Эллин с огромной силой рванулась вперед. Накопленная энергия меча стремительно ударила в мешок с песком, и маятник взмыл вверх. Эллин Ридкрест, 8000 единиц, прошла. Даже для Брэдли это число было слишком преувеличенным. Он не мог удержаться от кривой улыбки, пока его жена была занята тем, что крутила и размахивала флагом, который она приготовила заранее. Он увидел, что Эллин смотрит на них, и поднял вверх два больших пальца, что заставило ее широко улыбнуться. На центральном стадионе была комната, которая расположена достаточно высоко, чтобы видеть арену. Она была просторной и использовалась важными людьми, которые не хотели раскрывать свою личность, наслаждаясь событиями внизу. В этой комнате было несколько человек, которые в настоящее время смотрели тест продвижения со смешанными эмоциями. «Это, я даже не знаю, что сказать», — заметил один из них, пока они смотрели. «Я знаю, что это только первое испытание, но уже основываясь только на этом, они допускаются во внутреннее отделение». Другой старейшина последовал его собственному замечанию. «Эта молодая леди превзошла результаты вашего сына, сэр Леон». Кто-то издевался со стороны. Человек по имени Леон взглянул на человека, который сравнивал его сына с Эллин, фыркнул и сказал: «Это правда, мой мальчик не может сравниться с этой молодой леди с грубой силой, но я достаточно удовлетворен, увидев, что он смог достичь этой стадии по сравнению с сыновьями некоторых других, которые не могли бы сделать и половины того, что мог бы сделать мой сын». От его грубых слов выражение лица этого человека стало уродливым. Он хотел опровергнуть его слова, но не смог, потому что, как ни ядовиты были слова Леона, это была правда, его сын не может даже выйти из сферы закаливания кожи. Всем заткнуться, мой мальчик вот-вот выйдет. Диен замахал руками, сосредоточившись на Пауле. Все в комнате криво усмехнулись его словам. Йен мог бы меньше заботиться об их маленькой собачьей перепалке, то, что он хотел знать, является результатом его сына. Под пристальными взглядами толпы Пауль прошел перед колонной измерения силы. Он поднял глаза и вздохнул. Он знал, что его старик наблюдает за ним прямо сейчас, так как Ворон сообщил ему, что также означает, что пронзительный взгляд, который он чувствовал ранее, исходил от него. Пауль чувствовал себя немного неуверенно, но понимал, что сейчас это ему не поможет. Поэтому он вместо этого очистил свой разум и достал щит из своего пространственного права. Все, включая Йена, были смущены его решением, почему он вытащил щит вместо оружия. Но их мысли немедленно умолкли, как только Пауль сконцентрировал свою энергию. Круглый щит покрылся мутным голубым светом, он давал ощущение тяжести, а также настоящей крепости. Когда Пауль открыл глаза, он поднял щит и согнулся всем телом. Глаза Йена расширились, когда он подумал, думает о том, чтобы. Но прежде чем он успел закончить свою мысль, Пауль швырнул щит на кафельный пол. Вся арена содрогнулась, но удар был сконцентрирован на колонне. Маятник взмыл вверх и быстро прошел через пятикраткий камень. Он непрерывно взлетал, пока не достиг 8-го камня, прежде чем спуститься вниз. Йен был невероятно удивлен. Не только он, но и все присутствующие в комнате тоже были удивлены. «Ты вырастил замечательного ребенка, декан Йен», — похвалил кто-то в комнате после некоторого молчания. В обычные дни Йен, конечно, разразился бы громким смехом, услышав эти слова, но сейчас он даже не может улыбнуться. Он чувствовал только вину и печаль, понимая, что его сын достиг величия, не нуждаясь в его помощи. Глава 78. Результаты, часть 2. «О боже, неужели уже ее очередь?» Мысли Йена были прерваны неторопливым голосом рядом с ним. Он бросил взгляд на этого человека и подумал, у него действительно много свободного времени. Да, он даже примчался сюда, просто чтобы посмотреть, как загадочно. Этот человек сидел там в расслабленной манере, спокойно потягивая чай и наблюдая за тем, как тест разворачивается перед его глазами. Он был одет во все белое одеяние с золотыми очертаниями, а на груди у него красовался знак отличия. Его лицо было полным достоинства и весьма юным, а его пронзительные глаза, казалось, проникали сквозь стекло и действительно видели, на что способны молодые люди под ним. Это был никто иной, как нынешний наследный принц последнего королевства Хивен, Балмунг Лейпшилд, дорогой брат Лунафри. Балмунг почувствовал на себе пристальный взгляд Йен, посмотрел на него и лениво улыбнулся. «У меня что-то на лице, Диен, да, планы, очень много», Йен сказал ему прямо. Балмунг был немного удивлен, но только рассмеялся. Он не был по-настоящему оскорблен его словами, так как хорошо знал темперамент Йена еще до того, как тот занял свое место. «Да ладно тебе, Ди, все не так уж плохо», шутливо сказал он. «Хаэм, я знаю тебя с тех пор, как ты был маленьким говнюком. Просто помни не заходить слишком далеко». Йен откинулся на спинку стула и закрыл глаза, чтобы немного отдохнуть. Балмунг только улыбнулся и кивнул. Он снова обратил свое внимание на арену внизу, так как настала очередь его сестры пройти испытание. Луна шагнула вперед, она сделала пару глубоких вдохов, прежде чем вытащить красивое копье и принять стойку. Толпа притихла, и она оказалась в центре внимания. Дело было не только в том, что ее проверяли, но и в ее несравненной внешности. Многие влюбленные парни сосредоточили свои взгляды на ней, для них не имело значения, провалится она или нет, они больше погружены в свои фантазии, задаваясь вопросом, как было бы здорово, если бы они могли провести ночь с этой несравненной красавицей. Иногда можно было только гадать, какое выражение лица сделали бы эти люди, узная они ее истинную сущность. После минутного ожидания в глазах Луны вспыхнул боевой дух. Она подняла копье и сделала несколько вращений, ее энергия вспыхнула и сгустилась на кончике копья. Каждый раз, когда копье вращалось вокруг ее тела, сгустившаяся энергия образовывала змею, которая скользила по всему ее телу. В последний раз взмахнув копьем, она закончила набирать скорость и бросила его вперед. Зрители увидели, как змея открыла свою пасть и полетела к мешку с песком. Сила атаки была слишком велика, даже декан и кран-принц, которые находились в стороне от них, могли почувствовать вибрации от ее атаки. Под бдительными взглядами толпы маятник рванулся вперед и быстро осветил множество драгоценных камней. Он прошел через пятикратко без каких-либо признаков остановки. Он замедлился только тогда, когда миновал девятый камень и продолжал двигаться вверх. Наконец, он достиг четверти пути к отметке 10, прежде чем спуститься вниз. Последовал краткий миг абсолютной тишины, прежде чем толпа разразилась радостными криками и аплодисментами. Это безумие! Такая сильная! Я так и знал! Она действительно богиня! Богиня Луна! Мы любим тебя, богиня Луна!» Восторженные возгласы мальчиков и девочек разнеслись по всему стадиону. Луна покраснела от всего этого. Она чувствовала, что эти приветствия были слишком преувеличены. «Хаэм, эти бешеные собаки, только они видят сиськи и сразу сходят с ума». Эллин ядовито плюнула в сторону. Ее замечание, естественно, было услышано Луной и заставило ее покраснеть еще больше. «Приличнее, юная леди, ты заставляешь принцессу краснеть от твоих экстравагантных слов». Анна усмехнулась в ответ. Луна надулась сбоку и прошептала: «Злюки, Луна Мунсонг, 9750 единиц, прошла». Карл не мог удержаться, чтобы не вытереть несуществующий пот со лба, когда объявлял результаты. Результаты этих тестов просто слишком сумасшедшие. Он задавался вопросом, как они тренируются, чтобы достичь таких результатов. Пока на стадионе вовсю кипела суета, Ворон бесцеремонно шагнул вперед. Многие люди заметили это и заставили замолчать людей рядом с ними, чтобы обратить внимание. Так или иначе, все они ожидают этого человека. Большинство из них не знают, кем он был, они просто хотели знать, будет ли он продолжать тенденцию и превзойдет результат Луны. Но вопреки тому, что они ожидали, Ворон просто крепко сжал кулак и небрежно ударил им. Воздух со свистом ударился о мешок с песком. Когда толпа поняла, что он сделал, маятник медленно сделал свой путь, чтобы осветить пятикраткий камень, прежде чем спуститься вниз. А, и это все, толпа не могла не быть разочарована. Это произошло слишком быстро и слишком просто. Они ожидали, что его выступление будет слишком ярким и взрывным, но этот человек ничего этого не сделал. Ну, мы должны были ожидать чего-то подобного, верно? Я имею в виду, что он, возможно, силен в чем-то остальном, но он все равно прошел. Это правда, верно, он все сделал достаточно хорошо. Между толпой людей происходили дискуссии, но различие было в темах разговора. Простолюдины наблюдали ради забавы, а эксперты анализировали. Некоторые люди, более опытные и мудрые, знали, что то, что показал Ворон, не было пределом его истинных возможностей. Не было никакого правила, которое заставляло бы их показать все, что есть в их арсенале, чтобы ударить столб измерения силы. Они понимали, что Ворон пока не хочет раскрывать все свои карты, и уважали это. «Ты молодец, чемпион», – прошептал Луис, наблюдая за небрежными действиями сына. Как один из самых опытных людей здесь, даже если его сын не отдавал всего себя этому удару, он показал устрашающую доблесть, которую только ветераны могли понять. То, что ударило по мешку с песком, было сжатым воздухом, а не кулаком Ворона. Это уже нестабильная сила, но она все еще умудрялась нести за собой 5000 единиц силы. И это с тем фактом, что Ворон делал это так небрежно, без необходимости ждать или концентрировать свою энергию слишком долго. В настоящих боях ни один враг не будет настолько глуп, чтобы дать время атаковать. Каждая секунда имеет значение, и одна неудача может привести к их смерти. Этот мальчик. Брэдли слегка покачал головой и улыбнулся. Ворон действительно замаскировался достаточно хорошо, чтобы одурачить толпу и произвести глубокое впечатление на опытных людей. Даже Йен, Леон и Кронпринц, которые наблюдали за происходящим, были заинтригованы и не могли не похвалить малыша за остроумие. Старый Ли, Арнольд, Джексон и Карра тоже наблюдали за разворачивающейся сценой и не могли не криво улыбнуться. По правде говоря, если Ворон вложит всю свою имеющуюся силу в этот удар, ему не составит труда сломать колонну измерения силы. Но он этого не сделал, потому что не хотел поднимать слишком много шума. Он твердо верит, что для этого еще будет время, и это еще хорошо, чтобы держать остальных в догадках. Это его способ оставить впечатление. Какой интересный. Глаза Балмунга сияли, когда он смотрел на Ворона. Он прищурился, казалось, желая узнать больше об этом мальчике. Он повернул голову к старому Ли и спросил: «Значит, это он?» Старый Ли был немного ошеломлен, но кивнул. Как нынешний страж Луны, он обязан сообщать ему обо всем, Что касается ее благополучия, поскольку король в настоящее время находится вне королевства, поэтому было естественно, что Балмунг знал, что его сестра уже освободилась от своего проклятия, и даже делала большие успехи в развитии. Мало того, он также получал отчеты обо всем, что Ворон делал в прошлом. Балмунг положил руки на подбородок, его губы изогнулись, и мысли вспыхнули. В разгар дневного сна он почувствовал что-то неладное. Он сфокусировал взгляд на арене внизу, и то, что он увидел, заставило его душу содрогнуться от неверия. Ворон с улыбкой смотрел ему прямо в глаза. Эта картина заставила улыбку Балмунга застыть. Он почувствовал, что его собственная душа содрогнулась по какой-то причине. Он знал, что у Ворона не было никаких злых намерений, но этого было достаточно, чтобы его предыдущие мысли застыли. Для Балмунга эта улыбка означала одно. «Я наблюдаю за тобой, Вендрик Валархард, 5000 единиц. Прошел», — объявил Карл. «Испытание силы завершено. Мы перейдем ко второму тесту, который является тестом скорости». Глава 79. Тесты на скорости восприятия. Как только Карл сделал это заявление, колонна ушла обратно в землю. От очередного удара его трости весь стадион содрогнулся, и начались изменения. Плиточный пол раздвинулся, открыв бассейн, глубина которого составляет не менее 8 метров, а ширина минус 10 метров. Также там было несколько платформ, сделанных из камня, которые разбросаны по поверхности воды, а также некоторые установленные арбалеты на стороне. Чтобы пройти тест на скорость, вы должны войти в каждую платформу, уклоняясь от снарядов, которые будут запущены из установленных арбалетов. У вас есть 1 минута, чтобы сделать это. Вы также можете быть поражены снарядами, но только 3 раза. Как только время истекает, а вы все еще не закончили, или вас ударили больше 3 раз, вы терпите неудачу. Сдавайте экзамен, когда будете готовы. После того, как были даны правила, члены команды посмотрели друг на друга и кивнули. Ничего не нужно говорить, так как они уже решили, в каком порядке они пойдут. Толпа тоже услышала правила и начала переговариваться между собой. «Старик, эти тесты, конечно, отличаются от предыдущих. А, как ты можешь такое говорить? Я наблюдал, как по крайней мере 5 групп испытуемых сдавали тесты на повышение. Хох, это очень много. Я ведь много знаю, правда? Но это первый раз, когда я вижу людей, которые настолько молоды, чтобы сдавать экзамены. Обычно те, кто сдает его, находится в возрасте от 18 лет и старше. Судя по всему, этим ребятам нет и 15. Такие молодые и уже такие сильные, я так завидую. Как я тебя понимаю?» Парень полностью с ним согласился. «Во всяком случае, как я и говорил, тесты, казалось, менялись каждый раз. В прошлый раз тест на скорость был просто базовым спринтом от одного конца арены до другого, но теперь у них есть это. На мой взгляд, это их способ повышения качества наших солдат. Я слышал, что во внутреннем отделении идет жесткая борьба за ресурсы. Трудно, но очень полезно», — поправил мужчина. «У меня есть племянник, который учился там уже много лет, и с тех пор, как он вступил в это место, его сила просто взлетела до небес. Парень, это должно быть приятно. Я также слышал, что если ты накопил достаточно заслуг, то дворянский титул не за горами». «Совершенно верно. Именно поэтому мой племянник так много работает там. Он всего в паре миссий от получения титула. О, он вот-вот начнется. Давайте посмотрим». «Хорошо. Излишне говорить, что тест на скорость был для команды просто прогулкой в парке. Все они прошли его, даже не вспотев. Но из-за того, как проходили испытания, разница между каждым членом команды стала еще более очевидной для толпы. Они прекрасно справились с тестом, но единственными, кто действительно блистал на экзаменах, были Анна и Марк. Анна выступала как богиня и лебедь, ее грациозная фигура и движения захватили сердца толпы. Ее шаги были похожи на перья, мягко падающие на землю, и даже то, как она избегала ударов снарядов с краской, было чрезвычайно привлекательно. Она была чрезвычайно гибкой, толпа задерживала дыхание каждый раз, когда в нее чуть не попали снаряды, только для того, чтобы она согнулась под неестественными углами и избежала их подолом своей одежды. В противоположность тому, что она показала, выступление Марка можно было охарактеризовать 2 словами – быстрое и агрессивное. Он прыгал с одной платформы на другую, как прыгающий гепард. Он даже не потрудился увернуться от снарядов и вместо этого разрезал их пополам, прежде чем они успели приземлиться на его тело. Перл, мать Марка, безумно подбадривала его, в то время как Леон был поражен выступлением собственного сына. Это было главным образом из-за того, как Марк выступал в тесте. Его движения были очень похожи на то, как он сам сражался. Леон всегда знал, что Марк тайно наблюдает за ним, когда он тренируется. Хотя он должен был признать, что испытал большое разочарование, когда узнал, что его сын не унаследовал талант, это было главным образом из-за обращения к Марку, когда об этом станет известно. И как он и думал, даже его собственный клан плохо обращался с ним. Чтобы не совершить никакого серьезного преступления против собственного клана, он решил сосредоточиться на своей работе и свалить свои разочарования на убийство животных, угрожающих безопасности его дома. Это также причина, по которой его жена злилась на него, так как он только предупреждал их словами и не подавал пример. «Великолепное представление», — похвалил Карл после того, как команде удалось пройти второе испытание. «Давайте перейдем к третьему тесту». Один удар его трости, и стадион вернулся в свое обычное состояние. Еще один удар, и густой туман начал изливаться с краев арены. Видимость внутри ухудшалась с пугающей скоростью. Туман стал таким густым, что ни один нормальный человек не мог видеть сквозь него как следует. К счастью, на крыше арены появился экран света. Он имел прямоугольную форму и показывал ситуацию внутри с лучшей видимостью. Тест на восприятие. Ваша задача – вывести из строя стреляющих дротиками манекенов внутри арены. Таких манекенов будет 15, и вы должны отключить их все. Лимит попаданий по вам повышается до 10, а лимит времени устанавливается в 5 минут. Заходите, как только будете готовы. После рассказа инструкций, Карл спустился на арену. И также, как и раньше, команда следовала предыдущей очередности. Анна пойдет первой, за ней Марк, Эллин, Пауль, Луна и, наконец, Ворон. Продолжая тенденцию хвастаться своей доблестью, команда в очередной раз поразила толпу результатами испытаний. Анна Фиори, 3 минуты 15 секунд, невредима, прошла. Единственная причина, по которой она потратила столько времени, заключается в том, что это был первый раз, когда ей пришлось стрелять, имея низкую видимость. Она тренировалась с неподвижными и движущимися мишенями, а также с координацией движения и темпа стрельбы раньше, но никогда в середине этого плотного тумана. Тем не менее, она все еще проделала большую работу на этом тесте. Марк Андерсон, 2 минуты 15 секунд, невредим, прошел. Поскольку отклонение атак не рассматривается как удар, то Марк злоупотребил этим, отклоняя каждую атаку и быстрым способом разрезая каждый манекен. А поскольку он хорошо владел мечом, то мог использовать один меч для отражения атаки, а другой, чтобы вывести из строя манекенов, разрезав их пополам. Между попытками возникает пауза, так как персонал должен был заменить разрушенные манекены новыми и функционирующими, прежде чем они могли перейти к следующему человеку. Эллин Ридкрест, 3 минуты, невредима, прошла. У нее также были трудности из-за видимости, тем не менее, это не помешало ей испортить каждый манекен в более агрессивной манере, чем Марк. Она посылала один взмах меча за другим, оставляя манекены разрубленными пополам. Ей также не нравилось уклоняться от дротиков, поэтому она просто разрезала их вместе с теми, которые стреляли в нее в первую очередь. Пауль Грегори, 3 минуты 32 секунды, невредим, прошел. Как истинный защитник, Пауль поднял щит и преградил путь граду стрел к себе. На этот раз, размахивая копьем, он медленно шел к одному манекену за другим и пронзал им грудь. Его щит постоянно звенел от лязгающих звуков, потому что в него попадали дротики. Сила, стоящая за каждым выстрелом, никогда не пугала его, так как он привык выдерживать более тяжелые удары по сравнению с этими. Ему казалось, что в него стреляют не дротиками, а зубочистками. Луна Мунсонг, 2 минуты 50 секунд, невредима, прошла. Демонстрируя свое мастерство владения копьем, Луна превратилась в свирепого воина, который бросился на манекенов и прорвался сквозь их ряды. Хотя она была немного медленнее Марка, это было главным образом потому, что ей приходилось уворачиваться от дротиков по пути. Это было определенно удивительно для кого-то столь невинно выглядящего, как она может превратиться в грозного бойца, когда ситуация требует этого. Одна только мысль о том, что она режет один манекен за другим, сводила мальчиков с ума, даже женщины восхищались ее силой и красотой. Не ведая об этом, она стала еще большим вдохновением для девочек и их образцом для подражания. Виндрик Валархард, 59 секунд, невредим, прошел. Этот результат был просто безумным для любого, кто его слышал. Даже несмотря на то, что экран показывал весь процесс о том, как Ворон достиг этого, многие люди все еще находят его трудным для принятия. Этого тумана недостаточно даже для того, чтобы хоть немного ухудшить его видимость. Он видел каждую куклу так же ясно, как дневной свет, и даже мог сосчитать, сколько дротиков летит в его сторону. Ворон не использовал удары или оружие, чтобы вывести из строя манекенов. Вместо этого он подбирал камни, разбросанные по арене, и бросал их в голову каждого манекена. Он сделал институту одолжение и не сильно повредил манекены, однако силы его бросков было достаточно, чтобы сбить их с ног. Тем не менее, его методы казались действительно странными для всех, кто наблюдал за ним. Глава 80. Разговор с родителями. Отличная скорость. Еще одна искренняя похвала исходила от Карла. Честно говоря, он даже не был уверен, где именно находится граница этих детей. Все они выступили прекрасно, и если быть честным, то кажется, что эти испытания в буквальном смысле легки для них. Согласно правилу теста, прохождение 3 тестов подряд уже достаточно, чтобы гарантировать вам вход во внутреннее отделение. Эта информация была хорошо известна всем в институте. Тесты на силу, скорость и восприятие были построены в соответствии с регулярным мастерством кого-то в их сфере культивирования. Если бы эти дети захотели, то они уже могли бы войти во внутреннее отделение и наслаждаться статусом, а также участвовать в битве за превосходство там. Карл знал, что есть несколько влиятельных людей, наблюдающих за тестами прямо сейчас. Те, кто смешивается с толпой, не считаются. Но верный нашей природе, Институт Небесного Облака ставит своей целью воспитать гениев, которые когда-нибудь защитят безопасность нашего королевства. Мы обещаем поддерживать ваш рост, насколько это в наших силах, чтобы вы выросли прекрасными рыцарями. И поэтому, мы даем вам шанс стать частью класса гениев. Все, что вам нужно сделать, это попытаться сдать 2 последних теста, а вас будут судить соответственно по вашим действиям. Вы хотите продолжить? Не колеблясь ни секунды, команда энергично закивала головами. Это тот момент, которого они ждали, это то, где они впервые отметятся. Превосходно. Вы можете отдохнуть в течение часа. После этого вы можете вернуться сюда, и мы продолжим испытание. Это заявление ошеломило толпу, у всех закружилась голова от возбуждения. Как они могли не знать? Просто перспектива увидеть кандидатов в класс гениев – это отличная новость для них. Присоединение к классу гениев Института Небесного Облака может быть самой высокой славой, которую только можно принести их семье. Этот класс вел себя иначе по сравнению с обычными классами внутреннего отделения. Именно здесь собирается элита, так что это как-то понятно. Если кто-то останется в классе гениев всего на год, он будет награжден дворянским титулом. Это включает в себя участок земли, слуг и многое другое. Но для людей, которые думают, что это слишком просто, они ужасно ошибаются. Борьба за ресурсы наиболее жесткая в классе гениев. Зарабатывать очки заслуг там намного сложнее, чем в обычном классе. Миссии, которые даются классу гениев, являются специализированными, и они будут вынуждены участвовать в них, если захотят остаться. Кроме того, раз в 2 года проводится турнир, и те, кто не смог бы достичь нужной отметки, будут исключены из класса без лишних вопросов. Тем временем команда разделилась и направилась к своей семье. Ворон, Анна и Эллин отправились туда, где находятся их родители. Марк вместе с Паулем и Луной направились в комнату, где находились декан Йен и Леон. Ворон был сражен ревущей матерью еще до того, как успел сесть на свое место. Ева вытирала ему пот и постоянно спрашивала, не слишком ли он расстроен. Ему пришлось долго убеждать себя, что он в порядке и не ранен, прежде чем она успокоилась. Позади нее стоял Луис. Он протянул руку и взъерошил волосы Ворона. «Ах ты, сопляк, ты ничего нам не сказал. Разве ты не знаешь?» Твоя мама снова вошла в ступор после того, как услышала, что ты участвуешь в тесте на повышение. Ворон немного помедлил, прежде чем криво усмехнуться. Он уже давно не слышал, чтобы отец описывал подобное странное поведение матери, когда она невероятно беспокоится о его благополучии. Я думал, это был приятный сюрприз, верно? Ворон улыбнулся и повел родителей обратно на их место. Он сидел в центре стола, а потом его засыпали вопросами. Да, конечно же, это был приятный сюрприз. Но как вам это удалось, ребята? Я имею в виду, что прошло совсем немного времени с тех пор, как вы были только в начальной стадии закаливания кожи, а теперь вы, ребята, почти готовы стать воинами?» – спросил Луис. «Медицина, папа?» «Препарат», – ответил Ворон. «Не хочешь уточнить?» – спросил Луис, подняв бровь. «Помнишь, как я давал тебе нефритовые свитки?» Луис подумал и кивнул. Он все еще помнил, что, если бы не эти свитки, вместе с эликсирами, которые находятся в сундуке, он не стоял бы сейчас здесь как почти серебряный рыцарь. Там был скелет, который державший сундук раньше. Когда я прикоснулся к нему, он послал волну духовной энергии в мой мозг. Позже я узнал, что унаследовал воспоминания старшего, который хранил этот чемодан. Он был алхимиком, и я использовал его воспоминания, чтобы тренировать себя и своих друзей. Сказав это, Ворон достал пузырек с жидкостью для восстановления организма Рангас и передал ему. Эта жидкость для восстановления организма, она в определенной степени лечит физическую усталость и травмы. Эффект усиливается после тяжелой нагрузки на тренировку. Каждый день перед сном мы отмокаем в бочке с этой жидкостью. Мы все еще используем ее до сих пор, и это было послано Богом. Луис был заинтригован и уловил запах из флакона. В этот момент его глаза потрясенно сверкнули, когда он потрясенно уставился на пузырек. Луис не был алхимиком, но у него были небольшие познания в медицине, так что он мог оценить, насколько ценен этот флакон. Всего один прямой вдох, и он почувствовал, как его тело сильно реагирует на это лекарство. Это может показаться абсурдным, но он чувствовал себя полностью проснувшимся только от одного запаха этого лекарства. «Хорошая штука!» – эмоционально воскликнул Луис. «Это, должно быть, стоило тебе целого состояния?» «Да, нет». Ворон покачал головой и продолжил. «Не на все, только этот флакон, один золотая карточка». «Что, прости?» Луис потрясенно уставился на сына. «Да, ты все правильно расслышал». Ворон усмехнулся и поднял палец. «Одна золотая карта. Если я захочу, то могу сделать тонны этого или тех, которые находятся на более высоком уровне. Этот, Рангас, кто-то еще знает об этом?» Луис поспешно понизил голос и спросил Ворона. «Кроме них, больше никого. Чемпион, послушай меня». Луис схватил его за плечи и пристально посмотрел в глаза. «Постарайся не выставлять это на показ на улице, слышишь? Ты должен быть осторожен с людьми». «Я тоже согласна с этим», — вмешалась Ева, поглаживая Ворона по спине. «Мама, папа, успокойтесь». Он тепло улыбнулся и успокоил их. «Моим друзьям можно доверять. Плюс у меня есть свои планы. Сначала я пройду в класс гениев, потом». Затем Ворон поделился с родителями своими планами на будущее. Он не боялся открыть им это, так как им лучше знать об этом заранее, а не заставлять их волноваться позже. Он придумал невероятный план, который произвел впечатление даже на Луиса. Но, конечно, Ворон не рассказал им всего. Оправдание только что было правдоподобным, так как он уже думал об этом раньше. К счастью, он подготовил оправдание, иначе у него не было бы другого выбора, кроме как раскрыть свой самый большой секрет. Тем не менее, план, который он составил, на самом деле не совсем ложен, поскольку он действительно планировал сделать все это в ближайшем будущем. После его объяснений Луис глубоко вздохнул. Он взъерошил волосы сына и сказал: «Я даже не знаю, что сказать. Ты уже говоришь о налаживании связей, а ведь ты еще даже не взрослый человек. Детка, я знаю, что ты хотел для нас только самого лучшего. То же самое можно сказать и о нас». Ева держала его за руку, ее голос был полон беспокойства и бесконечной любви. «Но, пожалуйста, не переутомляй себя. Последнее, чего я хочу, это лишить тебя детства. Не торопись становиться взрослым, ладно?» «Я понял, мама. Никуда не тороплюсь. Я просто хотел сделать все, что в моих силах». Ворон почувствовал тепло в своем сердце и утешил мать. «Я разделяю те же чувства, что и твоя мама. Я все еще достаточно силен, чтобы противостоять людям, которые хотели причинить тебе боль. Живи полной жизнью, твоя мама и я всегда будем рядом, чтобы поддержать тебя». Луис заключил сына в отеческие объятия. Ворон потерял дар речи, он почувствовал, как у него защипало в носу, а уголки глаз увлажнились. Они всегда были такими, бескорыстными и всегда ставили его выше себя. Они взвалили на плечи небеса ради него, но он так и не стал достаточно сильным, чтобы сделать то же самое для них. «Но не в этой жизни. Я не тороплюсь взрослеть, поверьте мне, но мои враги не станут ждать, пока я вырасту. Нет, они абсолютно не могут позволить мне вырасти, потому что если я это сделаю, то это будет означать конец их тирании. Вы взвалили на плечи небеса ради меня, и за это я бесконечно благодарен вам. На этот раз я позабочусь о том, чтобы разбить кого-нибудь или что-нибудь, что причинит вам вред. Глава 81. Тест на координацию. Час отдыха закончился, прежде чем ворон ушел от родителей, Ева поцеловала его в лоб, сказав, что это был талисман на удачу. Ворон усмехнулся и вернулся к тестам. Вскоре после этого команда воссоединилась. Их настроение было несколько иным, чем раньше, теперь они, казалось, обрели новую силу и страсть. Поскольку все участники здесь, мы начнем четвертую часть испытания, тест на координацию. Как только Карл объявил об этом, шесть человек вышли и встали в разных местах внутри арены. Они следовали за шестиугольным строем и все были одеты в белые маски, сквозь которые были видны только их глаза и белые одежды. Тест будет игрой в вышибалы, но с немного другими правилами. Основы те же, они будут бросать мяч, и вы, ребята, должны увернуться от него или же поймать. Если вы поймали мяч, то вы можете атаковать людей в масках. Вы могли бы работать вместе, чтобы атаковать. Атака регистрируется как удар. Когда мяч входит в контакт с вашим телом, это значит, что вы не смогли заблокировать атаку. Если ничейный мяч ударяется о землю, то вы сможете атаковать снова, но обратите внимание, командная работа является ключевым фактором, поэтому если кто-то из вас выбывает, то это влияет на всю команду. Вы, люди, можете получить удар только три раза. Есть какие-нибудь вопросы? Анна подняла руку, Карл кивнул в ее сторону, и она спросила: три шанса на попадание? Это относится и к ним тоже? Нет. Карл ухмыльнулся и покачал головой. Если вы преуспеете, то у вас будет на одного нападающего меньше. Понятно. Есть еще вопросы? Видя, что никто из них ничего не сказал, Карл поднял руку и махнул ею, прежде чем объявить: «Хорошо, игра начинается». Как только Карл подал сигнал, один из людей в маске вызвал мяч из ниоткуда и бросил его им. Эти движения были слишком внезапными, и никто на самом деле не спрашивал о том, где мяч, поэтому они понятия не имели, что он был до начала игры. К счастью, четыре и краткое бросающий, небрежно сказал Ворон. Глаза команды загорелись, и они двинулись вместе, как единое целое. Пауль немедленно выступил вперед и блокировал атаку. Мяч отскочил вверх из-за угла, и Марк ловко поймал его. Забудьте о человеке в маске, который бросил атаку. Даже Карл и остальные сотрудники были крайне удивлены результатами. Надо было знать, что эти студенты все это время не знали, у кого был мяч, но все же сумели от него защититься и даже словили мяч. Конечно, все это было вызвано острым чутьем Ворона. Как только люди в масках вышли, он уже начал опасаться их. Из-за привычки Ворон всегда считал свои цели по часовой стрелке, экипаж также знал этот факт, поэтому, когда Ворон сказал «четыре и краткое», они могли сказать, кого из них он имел в виду. «Элли, Пауль, Марк, вы нападаете», — сказал Ворон еще раз, скрестив руки на груди и распространяя свое сознание на других присутствующих. «Один», — крикнула Эллин. Когда Марк услышал это, он выругался и поспешно бросил мяч в воздух. Эллин подпрыгнула и послала мяч взмахом в сторону мяча. «Два», — крикнул Марк следующим, затем он сделал несколько быстрых вычислений, прежде чем выполнить поперечный разрез и отправить в сторону летящего шара. 3. Вместо того, чтобы атаковать мяч, Пауль ударил щитом по земле, и земля задрожала под их мишенью. Целью этих троих был второй человек в маске. Прежде чем он успел подумать о блокировании атаки, он почувствовал, как земля под ним задрожала, заставив его ненадолго потерять равновесие. Однако этого короткого промежутка времени было достаточно, чтобы визжащий мяч приземлился на его тело, заставив его полностью опрокинуться, прежде чем он смог даже восстановить равновесие. Не прошло и минуты с начала игры, а люди в масках уже потеряли кого-то. Кто-то быстро отбил и получил мяч, и снова настала очередь людей в масках атаковать. Толпа взорвалась радостными криками, они были поражены координацией, которую показали эти дети. Не каждый день они могли наблюдать такую слаженную командную работу. Что еще более впечатляет, так это то, что именно дети проявили такую координацию. Это действительно заставляет их задуматься, какой трудной должна была быть их тренировка, чтобы достичь этого. Строй людей в масках немного скорректировался, из шестиугольника они перестроились в пятиугольник. Если они и недооценивали этих сопляков раньше, то сейчас этот менталитет исчез полностью. Теперь они относились к этим ребятам как к кому-то на своем уровне. Один и краткий человек в маске получил мяч, он бросил его по дуге и передал его 4-му. 4 и краткая затем передал его 3-му, и круговая игра началась. Их цель при этом была очевидна, они хотят обмануть восприятие детей и заставить их понизить свою бдительность. Они продолжали передавать мяч друг другу по крайней мере 25 раз, так что толпа была разочарована. К сожалению, их план был обречен на провал. Ворон усмехнулся и прошептал: 5 и краткая сделает ложный пас и нападет на Луну. И как только он это сказал, 5 и краткая человек в маске действительно сделал ложный пас, прежде чем отвести цель и бросить мяч в сторону Луны. Пауль еще раз встретил мяч и заблокировал его щитом. «Анна, Луна, наш черед!» Ворон произнес эти слова, и команда приступила к действиям. Ворон побежал, а Луна начала вертеть копьем. 1. Анна прыгнула и выстрелила по мячу смертельным выстрелом. Время, казалось, замедлилось, и толпа подумала, не ошиблась ли Анна, поскольку мяч летел вслед за бегущим вороном. Ворон знал, что мяч летит в его сторону, но он не остановился и побежал к первому человеку в маске, который свирепо смотрел на мяч, на его лице было решительное выражение, пока он защищался. Когда он смотрел на мяч раньше, он знал, что это пас. Ворон, скорее всего, будет либо уклоняться от мяча в последнюю секунду, чтобы застать его врасплох, либо он нападет на мяч и увеличит его силу, чтобы атаковать его, но что бы ни делала Луна, он полагал, что это просто отвлекающий маневр. К сожалению, он ошибался. Точно так же, как тогда, когда он думал, что мяч вот-вот ударит его. Он увидел, как Ворон дьявольски ухмыльнулся и крикнул. 2. Он кувыркнулся назад и ударил по мячу ногой. Он вложил приличное количество силы в эту атаку, что заставило мяч просвистеть в сторону 2-го человека в маске, который был полностью застигнут врасплох, но все равно ничего не делал. 3. Луна тоже закричала и послала энергетическую волну в форме змеи к шару. Змея открыла пасть и положила мяч в челюсти. Усиленная атака приземлилась на 2-го человека в маске и заставила его отлететь назад. Первый человек в маске был ошеломлен и взбешен. Эти сопляки, он не может смириться с тем, что они сделали из него дурака, но в глубине души он также испытывал глубокое восхищение ими, поскольку их совместная работа была поистине безупречной. Когда все подумали, что дело сделано, а чудо, они снова ошиблись. Когда мяч упал на землю, люди в масках с удивлением увидели, что кто-то уже поднимает его с дьявольским выражением на лице. Вскоре они услышали еще один зов: «Девочки!» Когда Ворон прокричал это, он мгновенно бросил мяч. Луна была первой, кто начал действовать. 1. Когда шар пролетел мимо ее местоположения, она послала за ним световое копье, которое увеличило его скорость полета. 2. Эллин уже ждала этого, поэтому она послала большой горизонтальный взмах мяча за ним, что сделало его скорость полета еще быстрее. И конечно же, 3. Как можно оставить Анну в стороне? Еще один смертельный выстрел был выпущен и слился с существующими силами, уже присутствующими на мяче. Целью этой атаки был третий человек в маске. Он сумел вовремя блокировать удар, но, к сожалению, сила атаки оказалась слишком мощной для него, поэтому его защита пала. И точно так же остались только 2 мужчин в масках. Не желая повторения подобного события, 4 и краткий человек в маске немедленно поспешил за мячом. Как раз в тот момент, когда он собирался схватить его, он увидел фигуру, преграждающую ему путь, что чрезвычайно удивило его. «Мы уже на месте, ребята!» – громко воскликнул Пауль. Затем громко ударил себя в грудь и заорал во всю глотку. 1. 4 и краткий человек в маске почувствовал жжение от крика, его ухо звенело, а разум гудел, он был застигнут совершенно неподготовленным к тому, что заставило его быть оглушенным на месте. Будучи на мгновение покалеченным, темп атаки команды увеличился. Силуэт Марка возник как призрак позади Пауля, он поднял мяч и бросил его мимо расположения Ворона, крича. 2. К этому времени один и краткий человек в маске думал, что он, без сомнения, был целью этих детей. Он собрал всю свою энергию и приготовился отбивать атаку любой ценой. Ворон усмехнулся, он крепко сжал руку и вложил в нее огромное количество энергии. Как раз перед тем, как мяч пролетел над ним, он ударил по мячу голым кулаком и крикнул. 3. В этот момент толпа только резко свистнула, и первый человек в маске был замечен лежащим снаружи арены с мячом, подпрыгивающим рядом с ним. После этого не было ничего, кроме абсолютной тишины. Глава 82. Тест доблести, часть 1. Мощный взрыв радостных криков и свистков оглушил их. Явное возбуждение и рев толпы сотрясли весь стадион сродни землетрясению. Черт возьми, это было потрясающе. 1, 2, 3. Фантастика. Отличная командная работа. Это было безумие. Эти дети просто ужасны. Даже влиятельные старейшины были слишком удивлены результатами. В своих мыслях они предположили, что эти дети, должно быть, были командой в течение некоторого времени, так как нет никакого способа, которым они могли бы сотрудничать таким образом, если бы они не были командой. Четвертый тест заканчивается. Вы, ребята, немного отдохните, пока судьи будут подводить итоги, объявил Карл и махнул рукой. Последний стоявший человек в маске мог только криво улыбнуться под маской и поклониться Карлу. Он помог своим товарищам подняться и спустился с арены. В любом случае, ему было бы бесполезно продолжать сражаться, так как он остался один, и основываясь на командной работе детей, у него не было никаких шансов в одиночку. Команда дала 5 и поклонилась, прежде чем спуститься с арены. Затем они сели и восстановили свои силы, ожидая обсуждения. В директорской комнате. Молодец, Пауль. Бахахахаха. Оглушительный смех Йена эхом разнесся по всем углам комнаты. Можно было сказать, что его настроение резко поменялось с последнего разговора с Паулем. Отцу и сыну особо нечего было сказать, Пауль не держал на него зла, поскольку прекрасно понимал ситуацию. Он просто сказал ему, что вернет себе утраченную репутацию и станет великолепным рыцарем. Никто не смеялся над ним, да и как они могли. Честно говоря, если бы их дети выступали так же блестяще, как Пауль, они могли бы чувствовать то же самое. Все, что они чувствовали сейчас, это ревность, зависть, потрясение и восхищение. Кто бы мог подумать, что маленький негодяй директора школы, который раньше доставлял ему огромную головную боль, вел себя крайне сдержанно. Действительно ли есть необходимость в обдумывании? Кронпринц криво усмехнулся. Наши мнения могут показаться крайне предвзятыми, но все видели, как они слаженно действуют. Кронпринц мог не показывать этого намеренно, но он болеет за Луну, так как она его младшая сестра. Йен явно болел за Пауля, а Леон – за Марка. Если бы они не выступили впечатляюще и все равно позволили им пройти в класс гениев, то это было бы крайне предвзято. Но видя координацию, которую представили эти дети, как они могли что-то сказать? Если они не годятся для прохождения, то кто же тогда? Я голосую за всех участников. Леон прокомментировал это сбоку, он не был многословным, но улыбка на его лице говорила обо всем остальном. Я тоже голосую за участников. Кронпринц рассмеялся и проголосовал. Тогда получается 3, единогласное решение. Все участники пройдут 5 и краткий тест. Йен послал голосовую передачу Карлу вместе с их голосами. Услышав это, Карл уже не был так удивлен. Вскоре после этого он сделал объявление. Судьи закончили обсуждение. Все участники прошли 4 и краткий тест и перейдут к последнему тесту. По всему стадиону прокатилась еще одна волна одобрительных возгласов и аплодисментов. Команда улыбнулась друг другу и снова вышла на сцену. Последняя часть теста – доблесть. Если быть более точным, боевая. Мы немного видели, как вы сражаетесь раньше, но теперь пришло время посмотреть, как вы будете действовать в бою один на один. Вы можете выбрать, сразиться со зверем или человеком для испытания. Если вы выберете зверя, убейте его. Если вы выберете человека, то победите его. То есть, это только половина теста, другая половина будет решаться судьями. Теперь вы можете сделать свой выбор. После этого мы приступим к финальному тестированию. Когда Карл объявил об этом, команде не потребовалось много времени, чтобы принять решение. Зверь, Анна, зверь, Марк, зверь, Эллин, зверь, Пауль, зверь, Луна, человек, Ворон. Как только начнутся тесты, вам больше не разрешат изменить свой выбор. Вы уверены в своих решениях? Спросил Карл. Да, ответила без колебаний команда. Отлично. 5 зверей и 1 человек. А теперь я объявляю о последнем испытании. Начинайте, объявил Карл и ударил тростью по арене. Первый бой начнется немедленно. Те, кто не участвует, должны спуститься с арены. С этими словами, кроме Анны, остальная команда спустилась вниз. Анна глубоко вздохнула и натянула лук. Арена раздвинулась, и поднялась платформа, а когда она поднялась, послышался металлический лязг. Это был враг Анны. Зверь отчаянно пытался освободиться от цепей, которыми был скован. Его тело покрыто блестящими прядями рыжего меха, верхняя часть тела похожа на человеческую, точнее, на старую морщинистую даму. Нижняя часть его тела покрыта густым рыжим мехом, а вместо лап у него были когти, а вместо рук у существа были крылья с перьями такого же цвета. Размах его крыльев составлял по меньшей мере 4-5 метров, глаза были полностью красными и постоянно сверкали на каждого человека, которого он видел. Из-за его пугающей ауры большинство простых людей даже не осмеливались смотреть ей в глаза. Каждый раз, когда она кричала, некоторые люди инстинктивно вздрагивали или морщились от страха. Это, да, гарпия. Один из людей в толпе подтвердил, она тоже на стадии воина. Похоже, она будет в невыгодном положении в этом бою. Гарпия способна к полету, а также быстро и проворно. Добавьте к этому тот факт, что она очень агрессивна, и это слишком хлопотно. Она ведь лучница, верно? Ей будет нелегко с этим справиться. В то время, пока толпа обсуждала между собой, Анна сохраняла спокойствие и начала анализировать тактику боя. Карл тоже отошел от арены и сделал знак посохом отпустить гарпию. Как только зверь почувствовал, что цепи сброшены, он тут же взмыл в воздух и попытался улететь как можно дальше, но, к сожалению, ему это не удалось, так как оболочка арены работала против него. Шугание как раз, когда она собиралась попытаться протаранить формацию, гарпия почувствовала опасность, исходящую из ее спины. Она инстинктивно взмахнула крылом, и стрела все еще попала по ней, но задела только ее щеки. Анна недовольно прищелкнула языком. Если гарпия бы не уклонилась, то ее стрела наверняка пронзит ей череп. Скри! С громким криком гарпия повернулась и посмотрела на молодую девушку внизу. Она была разгневана и спровоцирована, и из-за своей агрессивной природы, она решила пойти за ней, так как все равно не может сломать формацию. Она взмыла в воздух и спикировала вниз. Ее острые когти сверкнули на свету и нацелились в голову Анны. Толпа, затаив дыхание, наблюдала, как гарпия приближается. Анна внезапно пошевелилась и наклонилась, одновременно готовясь к выстрелу. Когти гарпии пролетели всего в нескольких дюймах от нее, и прежде чем она прошла мимо нее, та выпустила выстрел, который приготовила заранее. Стрела задела ее бедро, и гарпия издала еще одну серию яростных воплей. Анна снова натянула лук и на этот раз выпустила несколько стрел. Гарпия легко уклонилась от всего этого и бросилась к ней, крутясь и поворачиваясь в воздухе, чтобы избежать следующей стрелы. Гарпия была быстра и сократила дистанцию в считанные секунды. Она открыла свои челюсти, желая прокусить шею Анны на этот раз. Но снова, всего в нескольких дюймах от гарпии, Анна внезапно подпрыгнула и кувыркнулась через атакующую гарпию. Кувыркаясь в воздухе, она выпустила стрелу, которая попала в спину гарпии. Бум! Удар стрелы заставил гарпию упасть плашмя на арену. Она издала серию болезненных визгов, которые резали уши. Гарпия была невероятно расстроена и рассержена. Она пыталась ползти и махать своим крылом, чтобы напасть на нее еще раз, но не успела даже сделать этого. Свист острая стрела просвистела в воздухе и пронзила ее крыло. Гарпия издала яростный вой, поскольку у нее отняли способность летать. Она обернулась и посмотрела на человека, но выражение ее лица тут же сменилось паникой, когда она увидела, что Анна снова натягивает лук. Гарпия пригнулась и изогнула свое тело, стрела промахнулась, так что теперь у нее был шанс снова напасть на нее, но поскольку ее крыло было повреждено, ее скорость была явно медленнее, чем раньше. Анна все еще сохраняла это уверенное выражение лица, хотя и видела приближающуюся гарпию. Она снова натянула лук и решила подождать подходящего момента, чтобы выпустить ее. Как только расстояние между ними сократилось, гарпия протянула к ней свои когти, но вместо этого была встречена стрелой Анны. Не теряя времени, она бросилась вперед и ударила ее коленом в живот. Зверь от боли опустился на колени и, как только поднял голову, тут же упал. Изображение стрелы было последним, что он увидел. Глава 83. Тест доблести, часть 2. Поединок закончился в тот миг, когда стрела пронзила череп гарпии. Карл объявил о ее победе, и она вздохнула с облегчением. Ее родители были немного обеспокоены ее душевным состоянием, но, видя, что на ее лице не было и следа дискомфорта, они тоже вздохнули с облегчением. Мир полон опасностей, и они знали, что, если их дочь хочет идти по пути рыцарства, она должна в конце концов запятнать руки кровью своих врагов. Несмотря на это, они все еще испытывают смешанные чувства по этому поводу. Они думали, что это было слишком рано для нее, так как она слишком молода. Но чего они не знали, так это того, что Анна не была новичком в этом деле. В виртуальной арене зверей она потеряла счет тому, сколько раз ей приходилось столкнуться с этим, она уже привыкла к этому и ей даже приходилось это делать в реальности. Ворон заставил их понять, милосердие к врагам – это жестокость к самому себе. Она узнала это на собственном горьком опыте во время своих попыток на виртуальной арене зверей, и однажды чуть не погибла в битве с муравьями. Она больше не держала никаких колебаний в своем сердце. Анна спустилась вниз, и Марк последовал сменить ее. Его врагом был свирепый горный медведь, зверь, у которого невероятно жесткая шкура, тяжелые удары, сильная челюсть, агрессивное поведение и быстрая скорость, несмотря на его огромное тело. Свирепый горный медведь похож на зверя с силой человека царства воина. Он естественно преуспевает в рукопашных схватках, поэтому многие люди думали, что бой Марка в невыгодном положении. Удивительно, но это было не так. Медведь был силен, в этом нет никаких сомнений, но в конечном счете это обычный зверь. Это не может сравниться с человеческим умом. Марк знал, что обмен ударами с этим зверем – это не выход, поэтому вместо этого он нацелился на его слабые места, главным образом связки на его теле. Энергия Марка очень плотная, она покрывает его мечи и делает их лезвие вдвое острее, чем раньше, что было огромным подвигом для остальных, не говоря уже о том, что его скорость была быстрее, чем у медведя. Марк уклоняется в последнюю секунду, прежде чем быстро развернуться и начать контратаку, такая была у его тактика. Сначала он разрезал связки на его левой руке, затем он начал калечить его подвижность, разрывая сухожилия на его ногах. Когда зверь потерял равновесие, Марк аккуратно перерезал ему шею, отделив голову от плеч. Матч закончился, и настала очередь Эллин. Эллин сражалась с трехголовым львом царства воина. Редкий зверь, который является абсолютным ужасом в джунглях, из-за того, что у него несколько голов, его линия обзора шире, чем у большинства зверей, а это означает, что начинать атаку украдкой против него бесполезно. У него огромные когти, острые клыки и он очень проворный. Как только начался поединок, лев попытался разорвать ее на куски. К счастью, Эллин оказалась проворнее и сумела уклониться от первого удара. Она развернулась всем телом и взмахнула мечом вокруг себя. Кончик ее меча ранил глаз второй головы, что заставило льва сойти с ума от ярости. Он попытался наброситься на нее, но Эллин громко хмыкнула и разрубила одну из его лап пополам. Затем она быстро проткнула первую голову и отделила ее от основного тела. Вот так лев лишился головы и был ослеплен с другой стороны, только одна функционировала нормально, и из-за того, что она повредила его лапу, его подвижность также была сильно ухудшена. Теперь Эллин было гораздо легче справиться с этим. Одним взмахом меча были отсечены оставшиеся головы, и поединок закончился. Враг Пауля, стальной носорог, зверь уровня воина, у которого есть один единственный рог, который он обычно использует, чтобы прокалывать своих врагов, его шкура была жесткой, как сталь, и каждый раз, когда он топал копытами, арена слегка дрожала. Как только начался поединок, носорог, не теряя времени, бросился к нему, громко фыркая. Пауль не дрогнул и поднял свой щит, чтобы встретить его, с громким столкновением. Он скользнул назад примерно на 4-5 шагов, прежде чем остановиться, зверь попытался сделать свой лучший ход, проколоть его щит, но Пауль был как железная стена, которую нельзя сдвинуть, несмотря ни на что. Быстрым движением копья он пронзил глаз зверя. Стальной носорог взревел от боли и ярости, но Пауль остался невозмутим, со злобным выражением на лице он поднял копье обеими руками и размозжил носорогу голову. Зверь был вынужден распластаться на полу из-за огромной силы удара, и Пауль закончил битву, пронзив голову зверя до самого мозга. Луна выступала против ртутного удава, его длина была около 5 метров, а чешуя была полностью серебристого цвета, у него был черный петушиный гребень на голове и два острых веера, торчащие изо рта. Этот зверь уровня воина известен своим врожденным ядом, который называется «ртутный яд». Когда жертва страдает от этого, она теряет свои телесные функции через 10 секунд, позволяя зверю съесть ее без сопротивления. Матч был на удивление напряженным, было много случаев, когда зверь чуть не укусил Луну, но она всегда отмахивалась от него в последнюю секунду. Толпа благоговела перед ее искусным владением копьем. С того момента, как она начала контратаку, она заставляла зверя отступать снова и снова. Было несколько раз, когда она наносила удар, который оставлял глубокие раны на теле зверя. В конце концов наконечник копья добрался до его рта и вышел из головы, положив конец поединку.